хитрости пижму не приводили ни к чему. Куня чуть не каждый день бегала к Най. Старалась заходить днем, когда мужчины были на работе. Порой Куня осторожно переводила разговор на братьев, но когда возвращался Уоми, Куня умолкала, щеки ее заливались румянцем. Крепко хватив руку Наи, она сидела, не шевелясь, и неотступно следила за Уоми. Однажды она призналась Наи, что дед подсылает ее для того, чтобы высмотреть, куда прячет Уоми заговоренный посох. «Только пусть Уоми не боится. Куни и пижму — волк. Она не сделает, чего он хочет». Ная вечером пересказала все матери и брату. Уоми насторожился. Через несколько дней неожиданно пожаловал сам пижму. Он старательно высмотрел, когда Аза остался один, и пришел с явным намерением застать старика врасплох. Но Аза не спал, он сидел на полу и кашлял. Пришлось и пижму сесть у очага в ожидании счастливой минуты. С усилием выдавливал он из себя слова, но разговор не клеился. В довершении всего вдруг вернулась Гунда. Она уселась на нару, усмехнулась и пристально стала смотреть на непрошенного гостя. Пижму замолчал, покраснел, бегал виноватыми глазами. «Не думай», — вдруг сказала Гунда, — «нет тут твоего посоха. Ступай-ка лучше отдохни от больших трудов». Пижму съежился, втянул голову в плечи и, не прощаясь, пошел домой. Несколько дней после того он чувствовал себя как побитая собака. Но в одно ясное утро пижму поднялся против обыкновения совсем веселый. Сон ли ему добрый приснился, или пришла новая счастливая мысль? Он бодро поднялся, плотно поел и стал собираться в дорогу. Подозвал старшего брата Куни Гару и приказал приготовить лодку. Гару сбегал на пристань, пригнал лодку поближе к дому, вернулся и сказал: «Готово, челнок плыть хочет». Пижму стоял перед очагом и надевал дорожную одежду. «Далеко поедем. Захвати с собой побольше еды». Дед и внук взяли оружие, рыболовные снасти и уселись в долбленку. Гару поместился на корме и сильно толкал лодку шестом. Пижму подгребал и правил челнок коротким веслом. Солнце поднималось все выше над озером. На зеленых лугах блестели там и сям старицы, болота и лужи. Урхатту. В этот день солнце начало припекать уже с утра. Небо было безоблачно, душное марево нависло над лесом. К полудню Гару истомился в конец. Он взмолился об отдыхе. Пижму причалил к берегу. Место выбрали удобное, на зеленой траве, под тенью густых берез. Челнок вытащили на берег. Гару, не теряя времени, кинулся в воду и долго окунался, мочил голову, фыркал и снова начинал окунаться. Дед тем временем высыпал на землю из горшка запас горячих углей, накидал сухих стебельков и раздул огонь. После еды легли в тени на отдых. Пижму спал спокойно, как будто забыл про свою тревогу. После отдыха двинулись дальше. На западной стороне росли облака, похожие на снежные горы. За одним из выступов берега вдруг открылась мрачная картина. Обгорелый лес с остроконечными копьями обугленных еловых стволов спускался здесь, к самой воде. Множество деревьев, вывороченных ветром с корнями, лежало вершинами вниз по крутому скату берега. «Поворачивай сюда», — сказал пижму, — «причаливай к щели». Здесь к реке выходило устье глубокого оврага. У самого устья, съехавшая вместе с глиняным оползнем огромная береза, низко наклонилась над рекой и купала в ней свои длинные ветви. Гару прикрыл ладонью от солнца глаза и вдруг неподдельный испуг изобразил